Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Богатый юноша и Христос». Казалось бы, что вопрос Иерусалимского храма решает Тит и римское правительство. Но, как говорил историк, что судьба Иерусалимского храма давно была решена свыше. Когда Иисус Христос торжественно въезжал в Иерусалим и был встречаем с энтузиазмом учениками и многими толпами народа, Иисус же взглянул на город и храм, заплакал и сказал, цитирую, «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Луки 19, 42 и 44 стихи. Исполняющий обязанности императора Тит выслушал мнение участвующих в Совете, обвел глазами присутствующих и решительно сказал, «Нет, даже и тогда, когда иудеи будут сражаться с высоты храма, то и тогда нам невозможно мститься за ихнее бунтарство и безумие на неудушевленных предметах и уничтожать такое неоценимое здание искусства, каким есть храм. Сожжение храма было бы большой потерей для нашего государства. А если мы его сбережем, то в будущем он станет украшением всей нашей империи и культуры. Мнение Тита было одобрено и принято большинством, и храм решили не разрушать. В то время, когда совещался этот совет, некоторые пристройки находились уже в огне. Но что может сделать пламя огня египетской пирамиде Хеопса? А ведь на постройку храма употреблялись большие камни, нежели на постройку пирамиды Хеопса. Однако Тит дал приказ по армии тушить все возникающие очаги пожара во дворе и в пристройках. Поэтому в стенах храма и прилегающих к галереям находилось несколько десятков тысяч повстанцев, которые стали нападать на римлян, тушивших эти очаги пожаров, вследствие чего возникла страшная кровавая сеча. Терпение римских солдат оборвалось, и они кричали, «Как это? Мы спасаем от огня ихний храм, а они нас убивают? О, боги! О, Юпитер! Пошли на них свои огненные стрелы!» «Я за Юпитера!» — смеясь сказал один из воинов. И, взявши горящую головню в руки, сказал своему товарищу, «Нагнись!» Солдат нагнулся, подставляя свои сильные плечи, на которые вскочил солдат, и совершилось. Горящая головня, как стрела Юпитера, полетела через золотое окно в середину храма. Через несколько минут огонь охватил всю внутренность храма. Посланный нарочный сообщил императору Титу, что храм горит изнутри. Услышав рапорт, Тит сорвался со своего ложа в палатке, в которой он отдыхал после страшного боя во дворах храма, и с поспешностью пошел к горевшему храму. За ним последовали все полководцы, и устремилось неисчислимое море легионеров, заливая все улицы и площади, прилегающие к храму, и местам, где еще не так давно совершались молитвы и жертвоприношения. Везде слышался крик людей и звон оружия, стон и проклятия раненых и умирающих. Шла страшно жестокая бойня озверелых людей. Голос и приказы императора терялись в хаосе происходящего сражения. Под натиском все прибывающих, как волны моря легионеров, задние ряды теснили прибывших раньше, которые топтали раненых и убитых, и толкая прежде прибывших горевшие пламя пожара. Страшно жестокие бои происходили вокруг жертвенника. Кучи убитых росли. По ступеньках жертвенника струями лилась человеческая кровь, и скатывались тела убитых. Все происходившее совершалось согласно пророчеству Иисуса Христа, плакавшего о судьбе Иерусалима и его храма, за то, что они не узнали дня своего посещения и отвергли цара мира, своего обещанного Богом Мессию. Молодой богатый юноша тоже имел свой решительный день, решающий его судьбу, а этим днем был день, когда он встретил Спасителя и стоял на пороге вечной жизни. Так близко, стоило лишь перешагнуть этот порог. Христос сказал ему: «Продай твое имение, раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах». Но он не решился сделать это, предпочитая земное, приходящее небесному, вечному. Он не верил Христу, что это возможно, и отошел с печалью. Богатый молодой начальник устрашился креста. Путь Иисуса Христа, Сына Божия, был путем креста от самого своего рождения, воплощения. Он шел путем страданий. Любящий Небесный Отец избрал такой путь для своего единородного Сына ради нашего искупления. Христос, Сын Божий, от начала творения Вселенной находился со Своим Отцом в небесном неприступном свете, где не было ни слез, ни страданий, ни болезней, ни смерти, и для Христа было тяжело через эти многие века и тысячелетия думать о том, что в один день, согласно предсказаний пророков, ему нужно будет оставить всю славу Божию и воплотиться от Пречистой Девы Марии и принять на себя человеческое тело. Познать глубину гора, страданий, боли, голода, усталости, людской злобы, насмешки, побои, муки и умереть на кресте Голгофском, выпивая чашу страданий до дна. Он знал, что по воле своего небесного Отца ради спасения от грехов он посылается Богом на этот подвиг. Но для него нелегко было думать о предстоящих страданиях. Потому он и молился: «Если возможно, да минует меня чаша сия», то есть чаша страданий. Но воля Его Небесного Отца была в том, что без Его страданий и смерти и воскресения не могло совершиться искупление. Поэтому Он добровольно пошел на крест и муки, зная, что в этом есть воля Божия. Он не призывал легионов ангелов, чтобы они защитили Его, поэтому он знал и говорил своим ученикам, что в следовании за ним необходимо взять свой крест, чтобы идти по его стопам. Богатый молодой начальник жизнь вечную хотел заработать делами или же купить за деньги, но это было невозможно. У Бога есть только единственный путь искупления от грехов мира. И для этого он отдал своего единородного сына, обещая об этом еще Адаму и Еве в Едемском саду, что он пошлет искупителя искупить их вину. Об этом обещании говорили пророки, напоминали на протяжении веков жертвоприношения, которые совершались в Иерусалимском храме, и еще до храма патриархами жертвоприношения эти не искупляли греха, а лишь напоминали о совершенной жертве, которую и выполнит Сын Божий. Его жертва была совершенная. Он был Божьим Агнцем без греха и порока, и жертва Его была принята. Бог воскресил Его из мертвых. То, на что надеялся богатый начальник, на свое имение, богатство, оно, без сомнения, погибло в этот страшный период еврейской истории, еврейского восстания. Оно было или конфисковано повстанцами, или было разграблено в ходе войны. В Иерусалиме существовал страшный голод для находившихся в осаде. Те, кто убегал из города, римляне ловили и распинали на крестах вокруг осажденного города. Иногда до 500 человек лишь в один день. Путь следования за Христом есть путь креста, страданий, а иногда и смерти. Святый апостол Павел так пишет: «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8, 17 и 18.